Друзья, всем привет! Сегодня я еду в гости к одному всемирно известному писателю афоризмов. Зовут его Давидович Аркадий Филиппович. В общем, написал мне подписчик на днях о том, что его обманули. Какой-то непонятный прибор ему продали за 8000 рублей. В общем, сейчас поедем к нему и посмотрим, что это за прибор. Так, друзья, ну что, вот мы приехали к Аркадию Филипповичу. Вот его окошко творческое, приоткрыто немножко. В общем, пойдемте сейчас к нему. Вот такие вот тут условия существования простые. Самое обидное и неприятное. В такие места приходят мошенники и, можно сказать, забирают последние деньги у людей. Аркадий Филиппович. Аркадий Филиппович. Вон он готовится к встрече. Друзья, вот мы у Аркадия Филипповича. Тут у него творческая обстановка, творческий порядок. Вот он, этот приборчик стоит. Называется он спасатель. Давайте посмотрим на него поближе, как он выглядит. Сейчас вот тут на стуле, чтобы аж картины не попортить. Аркадий Филиппович, сколько вы за него заплатили? Кать! Иди сюда. Вот такая вот шляпа. Катерина, в какую стоимость вы заплатили вот за эту вот вещь? Вообще полностью вдвоем 8000. 8000 вот это вам прибор обошелся. Скажите, пожалуйста, а люди, которые вам его предложили установить, купить, пользоваться им, это были какие-то сотрудники, ну, типа службы, которая газ проверяет, вообще, я так понимаю? Вообще, как они сказали, да, то, что они по газу, проверка идет сейчас, они проверяют на утечку, у них был какой-то типа специальный прибор, вот, они засунули этот прибор, там, ну как, маленький приборчик, и такая большая металлическая какая-то, типа проволока, они ее, получается, завели за плиту газовую, и она начала там буквально через полминуты-минуту пищать. Сигнализирует о том, что утечка есть, да? Да, и сказали то, что утечка. Вот. А так как получилось то, что я была у себя в комнате, я не слышала, как они входили, Аркадий им открыл. Первоначально они им рассказывали, то, кто они такие, откуда они пришли, что они делают. Вот. А когда я уже подошла, они мне начали говорить о том, то, что так и так утечка, надо ее решать. И сейчас идет типа как акция, особенно для пенсионеров, так как мы еще живем в коммунальной квартире, то есть они нам сделают скидку. Вообще она стоит 16000, но нам типа за 8. И еще хорошо, что мы вдвоем и типа можем пополам скинуться по 4000 и им заплатить. Вот. Я вообще сначала не поняла, что происходит, но Аркадий у меня спросил, ну так что, будем брать? Я так думаю, да и не знаю, решайте как бы сами. Вот. Ну и в итоге мы решили то, что, ну ладно, если уж такая проблема, что реально утечка идет, и она говорит о том, то, что он вот пищит, надо все устранять. Это, по-моему, было перед выходными, если не ошибаюсь. Она еще сказала то, что пойдет она в понедельник, вызовет там кого-то, каких-то мужчин, они устранят эту утечку, там какой-то клапан подкрутит или что-то типа того. Вот, мы такие, ну ладно, давайте. Вот, она вот этот прибор показала, что его надо включать. Вот, поставила на полку, там рядом у нас газовая колонка. Вот, проходит тоже минуту, буквально две, вот так вот, он начинает пищать. Она говорит, типа, на всякий случай сейчас вы его лучше выключите, потому что он у вас так постоянно теперь будет пищать. Пока не устранили утечку, да? Да, да, да. Вот, я, ладно, хорошо, я его выключила. Получается, у меня не было денег, а Аркадий сказал, то, что, ну, мне надо сходить там, не помню уж куда, до банка или до куда-то, мы сможем вам отдать тогда. Вот, они даже предложили машину, то, что, типа, чтобы вы пешком не шли, давайте мы вас подвезем. Ну, понятно, что, чтобы вы там не передумали, ничего, по горячим следам, скажем так. Да. Но это, получается, эти люди, они вам никаких документов не показывали, да? Ну, имеется в виду, что непонятно, то ли это были люди с организации, которая, ну, Газпрому относится, ну, да? Либо это просто какая-то контора, которая, ну, занимается тоже, скажем так, обслуживанием домов, проверяют эти утечки, если... В общем, вот это вам... Аферисты. Ну, аферисты, понятно, вот этот прибор, ведь называется спасатель. Ну, такое все некачественное. Даже женщину, я, если не ошибаюсь, ее звали. Да, одну из них Наталья Максима, Алексеевна, по-моему, Могли обмануть. Вот, ну это да. Но я еще вот по глупости своей документы не писала, не в том плане, то, что какие они предоставляют, да, там корочку или что-то еще. Они подписывали документы, не знаю, не здесь это. Да, сейчас посмотрим. Нет, скажите, а не было с их стороны такого выражения или, скажем так, ну, давления на вас, что этот прибор является, ну, как обязательным каким-то оборудованием. Да, да, да, было такое. Они сказали о том, то, что... Я уже сказала, что сейчас денег нету, давайте мы попозже, я там сама и куда... Ну, скажете по адресу, к какому прийти, я тогда вам отдам денежку, и мы приобретем. Они сказали то, что нет, это сейчас вообще акция такая проходит, их вообще ограниченное число вот этих вот приборов. Потом будет дороже, да, уже за 8 тысяч не получится. Будет, и вообще то, что сейчас ходит... Тоже вот эта вот инспекция, это по газу. И то, что если они придут и увидят, что у вас нету этого прибора, вас оштрафуют там в районе 50 тысяч. Офигеть, вот это разводы. Вот это как раз но это глупость полная, нету такого абсолютно нигде, чтобы вот какие-то приборы обязали ставить. Это, он может быть, конечно, этот прибор и имеет смысл его поставить, да, где пожилые люди живут, но как бы самое такое, скажем так, когда газоутечка, запах есть, как да, бы его учувствуешь, никак этот момент не пропустишь. Поэтому вот этот прибор, ну ему цена 800 рублей, я, конечно, вас расстрою, он ничего не стоит. Там таких в интернете приборов куча продается, и они ничего не стоят. Тем более видно, что это такое все некачественное, ну, да, такое все бутафорское. Пластмасса, да, там обычно динамик стоит, вот. И мы потом его начали проверять по всей квартире. Мы его в двух комнатах проверили. Ну и пищал он? Мы его включаем, да, и ровно через 2 минуты он начинает пищать. Ну давайте мы сейчас это здесь попробуем сделать, давайте. Тоже для наглядности. Хорошо. Вот у нас прибор горит желтым цветом. Сейчас в комнате газа запаха никакого нету. Вот люди говорят о том, что он пищит даже в той комнате, где нету ни газовых приборов бытовых. Сейчас мы это дело проверим. Что это так за чудо, такой прибор? А давно это было, когда вам его продали? Да, июль, в конце даже, может, июль. Ну, грубо говоря, полгода. Ну, да, вот так. Фу, просто вот таких вот дешевых я, честно говоря, еще не видел. Я как бы видел, там тоже знакомым установили, но он как-то выглядит как какая-то вещь, хоть похоже на что-то. А вот это, знаете, на что похоже? Год 3 назад я покупал на дачу. Обнаружен угарный газ опасной концентрации. Тревога. Какой ужас, а? Обнаружен угарный газ опасной концентрации. Тревога. Ну, все, я думаю, это угар. Обнаружен угарный газ опасной концентрации. Тревога. В общем, я подозреваю, что вот эти вот вещи, коли они, скажем так вот работают, то... Наверное, все-таки есть организации, которые заказали эти вещи, чтобы они так работали. Конечно. Получается, что этот развод, он имеет, скажем так, корни глубокие. Не то, что там, грубо говоря, могло быть такое, что эти приборы закупили каким-то количеством определенным и потом реализовывают с помощью доверчивых пенсионеров. Но тут немножко по-другому. Изначально эти приборы были заказаны для того, чтобы... скажем так, обманывать людей. Не, ну, я читала в интернете еще о том, то, что это не только ведь по Воронежу. Угу. Эта ситуация и в Саратове была, тоже пенсионерку вот так вот обманули. Во многих это было как-то. Ну вот я первый раз, если честно, такое вижу, поэтому я это донесу до общественности, чтобы больше никто не попал в такую ситуацию. Скажу больше, что постараюсь компенсировать ваши затраты на этот прибор, потому что этот видеоролик, он монетизируется, и за него платят деньги, поэтому все, что будет заработано с помощью рекламы в этом видеоролике, я вам перечислю, дабы компенсировать ваши затраты, ваш обман в этом деле. Вот так вот. Так. Да, еще я хотел сказать, что я думаю, то, что я скажу, покажется вам странным. Но дело в том, что это было покушение на музей афористики, единственный в мире. Они хотели в конечном итоге отключить газ, и чтобы вот эти шедевры, и в том числе и я, замерзли. Вот. Но их мы сорвали их зловещие планы, и я хочу сказать, потом они предлагали миллионы, лишь бы мы не поднимали этот вопрос. Положите, пожалуйста, вот. А то он в кадр попадает. Ничего, ничего. Именно пусть знают другие, потому что здесь приходят не только газовики, эти мошенники, но приходят эти и коммунальщики якобы, и милиционеры, и вообще со всех. И вот они пытаются шантажировать, требуют миллионы. А какие тут миллионы? Да какие миллионы? Да, вы видите. Скажите, это вы все это сами рисовали, да? Вот эти картины, да, рисовал я и мои ученики, Валентина Золотых и Анюта Золотых. Вот посмотрите на Высоцкого, посмотрите. Очень красивые картины. Да, это просто, это было покушение по существу на музей. Да, это национальное достояние не только России, но всего мира. И, и по существу они хотели вывести из строя такого человека, который по существу спасает человечество, как я. Очень некрасиво. И я хочу сказать, что впредь, если появятся подобные аферисты, мы будем их стрелять, как бешеных собак. Правильно, правильно. Вот. Правильно, очень красивые у вас картины. Очень красивые. Тем вот более, это я чемпион мира по афоризмам. Вот, и прочее. Вот я прошу вас подойти к музею афористики, который был создан в 68-м году того века. Вы посмотрите, благодаря этому произошел прогресс, благодаря этому сменилась формация, благодаря этому существует жизнь на Земле. А сколько вот этим надписям лет, какой их возраст? Так, я уже сказал, что в 67-68 году вот он был оформлен, и его сюда приезжают со всего мира, чтобы взглянуть на восьмое чудо света. Победе коммунизма. Меня зовут Аркадий Давидович. Аркадий Филиппович, значит, я вам хочу от себя лично, от своего канала, вот за этот чудо-прибор, за которого заплатили 8 тысяч, ну, немножечко вам, скажем так, спасибо, компенсировать по возможности 2 тысячи. И я еще своих подписчиков, ну, когда они увидят этот ролик, может, тоже кто-то вам захочет, чем может помочь. Кто сколько сможет, даст, я вам все деньги верну, вернее, отдам, и покажу, сделаю отчет, что вот... Дело в том, что у меня два рака, вот... Ну, деньги требуются на лечение, понятно. Это, и здесь операция тоже глаз не видит уже. Вот, и а здесь киста у меня тоже операция. Ну, еще требуются деньги. Ну, понятно, а тут понятно. Последние обирают, вот приходят. Последние обирают, да. Вот что самое обидное, приходят к пожилым пенсионерам и обирают. Там, где дома дорогие и... Деньги есть у людей, у людей есть деньги, туда они и не сунутся, мошенники. А те, кто живет просто и кого легко обмануть, кто постарше, они только рады к этим людям наведаться, что весьма прискорбно. Друзья, ну очень печально видеть, как живут такие известные люди. Это показывает одно, какое у нас государство, как власти заботятся о таких людях, что они, в общем-то, никому не нужны, получается. Поэтому надеюсь, что по возможности соберем ему денежку, тем более у человека проблемы со здоровьем. Я сколько мог, столько помог ему. В общем, ссылочку, вернее, номер карточки своей оставляю я под видео. Кто сколько может, переводите. 30 декабря я к нему съездю, отдам все, что перевели. Ну и те денежки, которые будут капать с монетизации данного ролика, я тоже буду отдавать Давидовичу. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем мир, подписывайтесь на канал.